В начале 4-го года мы устроились в довольно шикарной конторе с 50 служащими. Мы стали крупными рыбами в большом пруду. Я работал 9 часов в день в конторе и приносил еще бумаги домой. Но воскресенье оставлял для игры в гольф. Я стал членом клуба, и Браннигам каждое первое воскресенье месяца приходил туда, чтобы сыграть партию. В другие воскресенья я без труда находил себе партнеров. Все члены клуба были очень обходительны со мной, и то, что я играю с Браннигамом, придавало мне вес. Но семена катастрофы, посеянные июньским утром 4 года назад, начали созревать. В течение 4 лет они успешно зрели и, наконец, привели к кошмарному шантажу и преступлению. Очень жарким июньским утром они созрели и ожидали, чтобы их сорвали. Я собирался играть в гольф, когда мне позвонил Браннигам и сообщил, что у него сломалась машина. «Бог знает, что случилось с этим проклятым двигателем. Его невозможно запустить. Я позвонил в гараж, но сегодня воскресенье. Когда явится механик, будет слишком поздно». Я все-таки решил поехать в клуб и найти себе какого-нибудь партнера. Приехал я чуть позже 8:15 и спросил у тренера, не хочет ли кто-нибудь сыграть партию. «Здесь есть одна молодая дама, мистер Лукас. Она хотела бы сыграть партию в гольф». Он улыбнулся. «Но будьте осторожны, она, похоже, неплохо играет». Так я познакомился с Глендой Марш, огненной блондинкой с громадными зелеными глазами и очень импульсивной. Я представился ей, и она произвела на меня необыкновенное впечатление. «Невероятно!» — воскликнула она и пожала мне руку. «Я только что собиралась звонить вам». Она объяснила, что работает независимым фотографом и приехала в Шарновилл делать репортаж. «Мне сказали, что вы кудесник в электронике, и я хотела сделать снимки в вашей конторе». Я был польщен, узнав, что она собирается поместить этот репортаж в воскресном приложении к «Инвестьеру», наиболее серьезному экономическому еженедельнику с громадным тиражом. Я вспомнил, что завтра у меня очень загруженный день, но тем не менее я сказал, что буду очень рад, если она придет в мою контору к 18 часам. Она согласилась. Мы сыграли одну партию. Гленда была прекрасным игроком, и я с трудом победил ее. Во время игры я украдкой наблюдал за ней, и чем больше я смотрел на нее, тем больше она мне нравилась. Замечательная девушка. Я не был склонен к приключениям с женщинами. В последние годы у меня не было на это времени. Сейчас же я был менее загружен работой, и знакомство с женщиной пришлось бы кстати. Когда мы шли по газону, я задавал себе вопросы относительно этой девушки. Что-то в ней говорило, что она не очень-то доступна. Похоже, руки прочь подходило к ней больше, чем к кому-либо другому. Окончив партию, я предложил ей выпить по стаканчику и познакомиться с некоторыми важными членами клуба. Она на секунду задумалась. «Спасибо, но в другой раз. Сейчас у меня назначено свидание. Благодарю за партию, мистер Лукас. До завтра». Улыбнувшись, она ушла. Я смотрел ей вслед, когда она направлялась к своей машине.